Бедуины и людоед. Однажды 30 бедуинов отправились на охоту. Ехали день, другой, третий. Ночевали в пустыне. У всех у них были ружья. Каждый день они охотились на газели и питались их мясом. Через 10 дней они заночевали, как обычно, в пустыне, а наутро они досчитались 10 товарищей. Они подумали, что товарищи вернулись домой. Оставшиеся 20 тоже повернули обратно, упрекая тех 10 за то, что уехали, не предупредив своих спутников. А на следующее утро исчезло еще 10. Среди оставшихся было 2. Сказал старший брат: «Братец, наши товарищи не сбежали. Я думаю, что с ними случилась какая-то беда. Или их съел людоед, или змея ужалила». «Что же нам делать?» — спросил младший. «Когда наши товарищи заснут, оставим их и пойдем спать в другое место». «Это хорошая мысль», — воскликнул младший брат. Оставили они ночью своих товарищей и пошли спать в другое место. А когда утром проснулись и на прежнее место вернулись, никого из 8 товарищей там не нашли. Сказал старший: «Теперь наш черед отправится вслед за товарищами. Но давай сегодня ночью друг друга караулить по очереди». Наступила ночь, когда старший стал караулить, а младший заснул. Когда прошло 2/3 ночи, разбудил старший младшего: «Братец, братец, вставай!» Младший стал караулить, а старший заснул. Но перед самым рассветом уснул и младший. Утром же они проснулись в каком-то замке и увидели там остальных своих товарищей. Стали спрашивать друг друга, кто их доставил в этот замок, но никто ничего не знал. А вечером пришел людоед, взял одного из 1-й, зажарил и съел. И так каждый день он съедал по 1. За 28 дней съел 28. Остались только эти 2. Потом людоед съел старшего брата. Остался 1 младший. И решил юноша: «Умирать так умирать. Заряжу-ка я ружье, да выстрелю в людоеда. Либо я его убью, либо он меня съест». Зарядил он ружье, вышел во двор замка, чтобы проверить, как оно стреляет. Вдруг слышит девичий голос: «Юноша, что ты тут делаешь?» Оглянулся вокруг, видит в одном из окон замка красивую девушку. Спросил он ее: «Кто привел тебя в это место?» «Тот же, кто и тебя», — ответила девушка. Сказал юноша: «Сегодня он должен съесть меня, но я не дам ему это сделать. Когда он вернется с охоты, я встречу его у ворот и застрелю». «Из этого ружья ты его не застрелишь. Что же мне делать?» «Поднимись наверх, возьми его ружье, заряди его хорошенько, тогда ты сможешь его убить». Поднялся юноша на верхний этаж замка, увидел ружье людоеда, но оно висело так высоко, что не достать. Тогда юноша с девушкой стали складывать всякие вещи одну на другую. Взобрался юноша, достал ружье, зарядил его, проверил. 3 зарядил и выстрелил, и стал ждать у ворот людоеда. Поздно вечером, когда людоед подошел к замку, выстрелил в него юноша, в лоб попал, сразил наповал. Потом пошел к девушке и сообщил: «Я убил людоеда». Девушка к нему подбежала, в лоб поцеловала и воскликнула: «Молодец!». Потом повела его девушка по замку, показала все покои и сокровища замка и сказала: «Вот это богатство, теперь оно мое и твое. А ты как считаешь?» Ответил юноша: «Ты моя сестра по книге Аллаха». Имеется в виду Коран. «И мы с тобой останемся в этом замке, пока Аллах не выведет нас отсюда», — ответила девушка, — «и я так же думаю». Прожили они в этом замке 12, а юноша был из племени Сулуби. Бедуины этого племени увлекаются охотой, и он ездил иногда на охоту, предупредив девушку: «Если я не вернусь вовремя, знай, что меня пригласили в гости». Однажды отправился он на охоту, а месяцем раньше поехал на охоту шейх Хамд Аль-Хумуд. Хамд аль-Хумуд – вождь одного из бедуинских племен Ирака, XIX век. Фигурирует в нескольких иракских сказках. Этот шейх взял с собой все, что нужно – еду, питье, табак и кофе. И вот на 13-й день охоты подошел к нему казначей и сообщил: «О, шейх, у нас не осталось ни кофе, ни табака». Рассердился Хамд аль-Хумуд на казначея: «Почему ты не дал мне большего запаса?» «Я не знал, что ты будешь охотиться целый месяц. Если ты мне сегодня к вечеру не достанешь кофе и табаку, то я отрублю тебе голову». Поехал казначей искать ближайшую деревню, где можно было бы купить кофе и табаку, и по дороге встретил того бедуина, что одолел людоеда. Крикнул казначей: «Эй, отец пустыни!» Отец пустыни – образное обозначение бедуина, то есть араба, кочевника, обитающего в пустыне. «Привет, привет!» – откликнулся бедуин. «Что за дело у тебя ко мне? Я смотрю, ты куда-то спешишь?» Ответил казначей: «Клянусь Аллахом, шейх Хамд аль-Хумуд вот уже месяц как охотится. Кончились у него табак и кофе, и приказал он мне: если сегодня к вечеру не достанешь табаку и кофе, я отрублю тебе голову. И вот я ищу, где бы можно было купить табаку и кофе. Не знаешь ли ты поблизости какой-нибудь деревни или стоянки бедуинов?» «Какие в этих краях деревни или стоянки? Но скажи своему шейху Хамд аль-Хумуду, что я сегодня приглашаю его к себе в гости, а у меня есть все, что ему нужно. А где твой дом?» «Вон в той стороне стоит замок. Это и есть мой дом». Вернулся казначей к шейху Хамд аль-Хумуду, рассказал ему о встрече с бедуином и передал приглашение. Удивился шейх: «Откуда этому бедуину взять для нас еду и питье, табак и кофе?» «Он мне сказал, что приготовит», — ответил казначей. «А где он живет?» «В той стороне», — показал казначей. Сели шейх с казначеем на коней и отправились в путь. Подъехали к замку, привязали у ворот коней, а там уже приготовлены для них ячмень и сено. Встретил их бедуин, привел в замок, накормил. Потом помыли руки и сели отдыхать. Хамд аль-Хумуд спросил: «Кому первое слово, хозяину или гостям?» «Гостям», — ответил бедуин. «Нет, хозяину», — возразили гости. И рассказал им бедуин всю свою историю, от начала до конца. А напоследок сказал: «А если вы мне не верите, то вот свидетельница. Иди сюда, девушка. То, что я рассказал, правда или ложь?» «Правда, уважаемая», — ответила девушка. Спросил шейх: «Кто эта девушка?» «Моя названная сестра», — ответил бедуин. И провозгласил шейх Хамд аль-Хумуд: «За то, что ты пережил такие испытания, я женю тебя на ней и поселю тебя там, где ты хочешь жить. Никуда не хочу я уезжать из этого замка, разве что в город Мешхет», — ответил бедуин. «Я обещаю отвезти тебя в Мешхет», — сказал Хамд аль-Хумуд. Тотчас он женил бедуина на девушке, а на другой день молодые взяли все имущество, которое было в замке, и поехали в Мешхет. Купили там дом, и до сих пор в Мешхеде живут их внуки. Фатима